35. С тех пор Тед ежеутренне вставал с рассветом перехватить доставку «Таймс». Он попытался отменить подписку, но чертова паразитка газета продолжала прилетать им на крыльцо каждое утро еще точнее прежнего, как отвергнутый, но от этого еще более старательный любовник. Как только газета прибывала, Тед забирал ее в дом и прятал у себя под кроватью. Марти просыпался и спрашивал про новости, и Тед говорил ему, что газету не приносили, клял Сальцбергеров, мальчику-разносчика, если был в ударе международный еврейский заговор. Убеждал Марти, что каждый день звонит в «Таймс» жаловаться. «Умница», — говорил Марти, — «устроим веселую жизнь». Очень кстати. Носкам пошла непруха, и янки их догоняли. Но Марти о том не ведал. Тед с пантерами держали Марти под колпаком бостонской победоносности. Бенни быстро навострился подменять спортивные страницы, а глаза Марти все равно уж были не те. Получалось. Тед пошел еще дальше, когда хотел, чтобы Марти думал, будто янки продули, изображал хандру. Тед и пантеры стали богами отцовской погоды. Тед верховодил обманом, и Марти в некоторые дни прямо скакал по дому. В точности, как он и говорил, выигрывая, носки питали его жизнью. Но Тед беспокоился, что Марианна может нечаянно протащить новости в их информационный карантин, как заразу из внешнего мира, и потому решил навестить ее в больнице. Не виделись они со времен ягического фиаско. В приемном покое ему сказали, что Марианна ушла на обед в столовую. Войдя в обеденный зал, Тед приметил ее. У нее на груди красавца примерно возраста Теда, а рядом пожилого мужчину. Трио излучало горе. Между ними происходило нечто едва ли не чересчур личное. Приятно было смотреть на Марианну за работой, как она утешает молодого человека, дает ему возможность все выплеснуть, что бы то ни было. Ощущается в Марианне сострадание без сентиментальности, — решил Тед, — а это немалая сила. Тед задумался, какая такая боль привела ее сюда, принимать боль чужих людей день за днем. Какое свое горе она уравновешивает чужим. Теду не хватало воображения. Но что-то тут сокрыто глубоко, и его это, как в никакой другой женщине прежде, и пугало, и интриговала. Тед продолжил наблюдать за Марианной издали, и вот уж те двое оставили ее. Она покрутила головой и потрясла руками, словно стряхивая воду, словно выпуская из себя печальную энергию, словно омывая небо перед следующим клиентом. Встала в очередь за едой. Тед втиснулся следом. «Можно предложить вам чашечку джелло?» Марианна обернулась чуть порывисто, словно ее выхватили из грезы. Тед продолжил. «Или же по-испански чашечку «хэлло»?» «Не ловится. Дальше. Красное или зеленое?» Тед протянул ей стаканчики с красным и зеленым джелло. Марианна ткнула в красный. Тед превратился в желейного сомелье. «Превосходный выбор. Думаю, красный покажется вам гибким, но не бесхребетным, упругим, но не упрямым, сладким, но не приторным, с изысканными нотками красного красителя номер два». Очередь двигалась. Тед прихватил пару сэндвичей и маленькие упаковки молока, сказал кассиру за обоих, как на свидании. Марианна отошла с подносом, поискала свободное место. «Со мной дешево», — сказала она, — «но не настолько». Они уселись, развернули сэндвичи. «В чем же дело, заноза?» «Не надо». «В чем же дело, лорд? Прошу вас, Тед. Тяжелая у вас работа». «Я люблю свою работу». «Любите? Хм, то ли тут слово». Вы явились объяснить мне, что я неверно толкую свою работу? Ладно, простите, нет. Вы в курсе, что носки последнее время продувают, а янки выигрывают? Вам виднее. Казалось, она устала. Давно устала. Так вот, я не могу смотреть, как это отнимает у отца силы. И я, подтасовываю результаты в пользу носков. А вы единственный человек, с которым он разговаривает, кроме меня. И не хотелось бы, чтобы вы мне прососали это дело по ошибке. Марианна сделала большие глаза. Что? Она глянула себе за спину, затем вновь посмотрела на Теда. «Вы не хотите, чтобы я вам прососала?» Теперь большие глаза сделал Тед. Он оглянулся и посмотрел на Марианну. «Что?» «По ошибке? Как я могу прососать вам по ошибке?» Она так задала этот вопрос, будто и впрямь пыталась найти отгадку ребуса. «Я сказал нам. Я не хочу, чтобы вы это нам прососали по ошибке». На губах у Марианны возникла едва заметная улыбка. «Вы не хотите, чтобы я нам это прососала?» Тед осознал, что краснеет. «Черт бы драл его млечные шотландские корни по материнской линии!» «Да, я бы не хотел, чтобы вы это прососали». «Уверены?» «Полностью. Заявляю еще раз. Фрейд Шмейд». «Диос мио, какой же вы ханжа, Тед? Мы же просто части тела. Вот и все. Части тела и души». Тед почувствовал себя голым, ощутил, что части его тела в этот миг как-то неловко друг к другу прилажены. Подлил себе молока в джелло, как четырехлетка, и сказал... Черт, я из-за вас бестолковее кретина. Вы меня сейчас назвали кретиной? Кретина! Я имел в виду себя! Тед глянул на Марианну. Она смеялась над ним или вместе с ним. Он не разобрал, да и неважно. Он ее рассмешил. Она смеялась. И это было чистое золото. «Слушайте, Тед, — сказала она, — смерть не байка. Ее не выдумаешь. Смерть настоящая. Отца вам уберечь не удастся». «Я знаю. Но что вам стоит подыграть? Если это ему скрасит последние дни, понимаете, что ж тут плохого? Я думал, сестре смерти такая идея понравится. Это ж как раз власть над повествованием и все такое». Марианна кивнула и встала. «Это ваш отец. Вам моего позволения не требуется. Мне пора. Перерыв окончен». Тед смотрел, как она уходит раздавать предсмертное утешение. Глубоко выдохнул, вдохнул свой джелло и взялся за то, что осталось от Марианиной порции, попутно размышляя, можно ли смешивать красное с зеленым?